Глава 1397. Я наделю тебя моим величайшим благословением. Великую Эгиду, эту невероятную магическую формацию, не мог быстро разбить даже Парагон с 8 эссенциями. И Парагон с 33 небес, владеющий 8 эссенциями, и другие 5 парагонов из прибывшего мира оказались заблокированы снаружи. Не успело сражение толком начаться, как с континента бессмертного бога, холодно фыркнув, вспорхнула красивая женщина в пурпурном платье. Бесстрастная и холодная, словно лед. Когда она зашагала вперед, рядом с ней можно было заметить молодого человека. Стот с тяжелым чувством на сердце молча взирал на мир горы и моря. Женщина направила руку на великую эгиду горы и моря и резко надавила на пространство. От усилий ее щеки слегка покраснели, но по звездному небу прокатился чудовищный поток энергии, от которого у всех практиков загудело в голове. Даже парагоны с 8 эссенциями смотрели на нее с благоговением. В ее ауре чувствовалось 9 эссенций. Парагон с 9 эссенциями! От атаки великая эгида тотчас начала трескаться. Обычно магическую формацию нельзя было так легко повредить, но, к сожалению, ей не доставало силы одного моря. Этого Шуйдун Лю не учел, поэтому за столь короткий срок не успел найти ему достойную замену. По изначальному плану великая эгида должна была продержаться, пока они не доберутся до тоннеля, или не окажутся намного ближе к дыре, чем сейчас. В такой непростой ситуации ему оставалось только заставить врагов заплатить за уничтожение магической формации. Когда магический барьер начал рассыпаться на части, из него ударила сила отката. Шуйдун Лю запрокинул голову и взревел: «Печать горы и моря!» В этот же миг разбитые фрагменты магической формации умчались к женщине-парагону и стали формировать вокруг нее печать. Пока та охмурила брови, откуда-то раздался презрительный смешок. Из глубин континента бессмертного бога появился древний старик в белом халате с длинными седыми волосами и резко очерченными бровями, подчеркивавшими его благородство. В правой руке он неспешно перебирал молитвенные чётки, его глаза сияли светом самих небес. После падения великой эгиды горы Марии, 5 парагонов с 8 эссенциями незамедлительно бросились вперед вместе с множеством других могущественных экспертов. «Никуда вы не пойдете!» Старик, более известный как Древний Святой, открыл глаза. В его теле отсутствовала жизненная сила. Вместо нее там властвовала аура смерти. Однако затуманенные глаза внезапно прояснились. Он сделал шаг вперед, полностью проигнорировав парагонов с 8 эссенциями. Его целью был старик в белом халате с четками в руках. Между ними завязался бой, грохот от которого всколыхнул небо и землю. Тем временем трехглазый бог с ревом бросился на перерез парагоном со 8 эссенциями, не собираясь подпускать их близко к бабочке. С жутковатым демоническим светом в глазах Мэнхао шагнул вперед. Не было ни слез, ни смеха, но его глаза горели алым светом. Вспыхнув могучей аурой, он словно ураган ворвался в бой. Загрохотали взрывы. Мэнхао облизал губы. Его желание убивать и пожрать врагов со временем стало лишь сильней. Мир горы и моря оказался перед лицом страшнейшего испытания. Над полем боя грохотали взрывы, миллиард летающих мечей стали настоящим дождем разрушения. Десятки тысяч бывших верховных владык, река реинкарнации и 100 000 дьяволов сражались как безумные, дабы защитить бабочку от континента бессмертного бога. Мэнхао с алым светом в глазах прогрызал себе путь к ближайшему парагону с 8 эссенциями. На пути к нему его аура постепенно трансформировалась, пока он не стал напоминать дикого зверя, которого совершенно не заботила собственная жизнь. Парагон с 8 эссенциями, одно из солнц континента бессмертного бога, занимал крайне высокое положение в иерархии своего мира. Но ему еще никогда не попадался практик вроде Мэнхао. Буквально за доли секунды Мэнхао вырвал большой кусок его плоти. Взбешенный парагон хотел ударить в ответ, но обнаружил перед лицом убивающий богов кулак. Грёза моря засмеялась, ее глаза холодно вспыхнули. Без малейших колебаний она начала сжигать остатки угасающего долголетия в обмен на силу культивации, с которой она и пошла в бой. Всюду полыхало пламя войны, с континента бессмертного бога прибывало все больше практиков. Шуйдун Лю с рёвом сошёлся лицом к лицу с другим парагоном, обладающим 8 эссенциями. Защита бабочки, спешащей к тоннелю, была самой важной задачей. Когда ее голова начала проходить в тоннель, запечатанная женщина-парагон стала вырываться наружу. Избавившись от оков, она одним шагом вошла в мир горы и моря и вытянула руку, чтобы схватить бабочку. «А ну назад!» С рокотом в бабочку покатилась внушительная сила, отчего она задрожала. При виде отчаянного положения бабочки, труп древнего святого, противостоящий старику с четками, без колебаний закрыл глаза и взорвался. Он принял решение мгновенно, чем застал своего противника врасплох. Попытка увернуться ничего не дала. Сила самоуничтожения смыла его подобно паводку, а потом начала распространяться по всему звездному небу. Где бы она ни проходила, практики континента бессмертного бога с дикими воплями обращались в ничто. Наконец, эта сила накрыла мир горы и моря. Правда, она не навредила силам защитников. Вместо них она ударила в женщину Парагона с 9 эссенциями. Та резко изменилась в лице. Даже кто-то столь могущественный, как она, мог лишь попытаться уйти из-под удара. Из-за этого ей пришлось остановить технику, тянущую бабочку назад. В этот самый момент сила самоуничтожения внезапно изменилась и вместо нападения принялась толкать бабочку к тоннелю. «Древний святой!» — с горечью воскликнул Шуйдунлю. Он знал, что мертвый древний святой не мог долго участвовать в сражении. Возможность его самоуничтожения в самый критический момент давно уже была внесена в план Шуйдунлю. Более того, его самого могли толкнуть на этот шаг. Единственным серьезным просчетом в плане стало предательство Девятого моря. Еще на стадии планирования он учел возможное предательство со стороны практиков мира горы и моря, но он и подумать не мог, что на это решится Девятое море. Разумеется, ему было известно о трениях между Девятым морем и Манхао, правда, тогда он списал это на мелкое недоразумение. Все-таки почвой для их разногласий стала лишь разница в точках зрения. Теперь же стало понятно, что у Девятого моря имелись куда более серьезные мотивы для предательства. «Она хотела обрести независимую волю», — печально понял Шуйдунлю. Предательство Девятого моря создало в Великой Эгиде горы и моря серьезный изъян. Поэтому-то она и разбилась так быстро. Ценой за эту слабость стала жизнь. К сожалению, жертвы Древнего Святого было недостаточно. В этот решающий момент звездное небо залил свет лучей, в которых мчались парагоны с 8 эссенциями. Помимо них у врага имелись еще 2 парагона с 9 эссенциями. Трехглазый бог запрокинул голову и раскатисто расхохотался, а потом бесстрашно прыгнул вперед и взорвался. Взрыв подтолкнул бабочку вперед. Теперь уже половина ее туловища находилась в тоннеле. Следом взорвалась боевая колесница, за ней последовали верховные владыки. Все они прибегали к последнему средству – самоуничтожению. Миллиард летающих мечей и остальные резервные силы горы морей последовали их примеру. Получившийся взрыв стал ослепительной вспышкой, накрывшей все поле боя. В то же время 9 черных черепах, а также 8 морей послали бабочке свою силу. Наступающих парагонов отбросило силой взрыва. Бабочка меж тем проходила в тоннель. Казалось, им почти удалось сбежать. Еще пару вдохов, и мир горы и моря наконец вырвется из лап континента бессмертного бога. Но эти последние несколько вдохов были решающими. С континента бессмертного бога волнами хлынули практики. Тоннель завибрировал. Похоже, уже ничто не могло предотвратить побег бабочки. По плану Шуйдунлю следующие несколько вдохов ее должна была защищать Великая Эгида, но предательство Девятого моря спутало ему все карты. «Даже самая крохотная ошибка может стоить очень и очень дорого», — тихо произнес Шуйдунлю. «Сколько жизни было пожертвовано, теперь пришел и мой черед». Он сделал шаг вперед и резко преобразился. В одно короткое мгновение довесший на плечи груз прошедших лет исчез. Он, наконец, смог гордо расправить плечи. На месте дряхлого старика теперь стоял кто-то полный энергии молодости. Сделав глубокий вдох, он направил руку на мир горы и моря. «Уменьшись!» — приказал он. Одно слово, и весь мир горы и моря, все 9 гор и 8 морей уменьшились до размеров магического предмета, приземлившегося на ладонь Шуйдунлю. Когда он бросил его за спину, всех практиков вокруг, включая Манхао, Кшитигарбху, Грёзы моря и всех остальных, отбросило к тоннелю вместе с уменьшенными горами и морями. Никто не мог сопротивляться такой силе. Манхао вместе со всеми остальными были отброшены в тоннель. Уменьшенный мир горы и моря маленьким сияющим семечком растворился во лбу Манхао. Пока у него гудело в голове, он посмотрел на одинокий силуэт, парящий у входа в тоннель, на Шуйдунлю. Он собирался в одиночку остановить орды врагов, выиграть время бабочки, которого она лишилась из-за потери Девятого моря. «Манхао!» Прогремел полный непередаваемого могущества голос Шуйдунлю. «Сегодня выплачу долг линии крови клана Фан. Я отдаю тебе мир горы и моря. Возьми его и мою магию заговора начала конца. Это первый заговор Лиги Заклинателей Демонов. Возьми мою культивацию и моё дао. Это последняя фаза моего плана. Используй мою культивацию и дао во имя мира бессмертного Парагона и стань кем-то, кто превзойдет 9 печатей, превзойдет Парагонов, превзойдет бессмертных и дьяволов! Стань тем, кто будет возвышаться над всеми ними, величайшим и самым могущественным практиком!»